Уже 11 дней флот находился на орбите Тесры-4. На второй день прибыла рота черных храмовников. Подкрепления продолжали прибывать. Командовавший храмовниками капитан не скрывал своего раздражения от безделья. Его воины были известны своими способностями в ближнем бою и великой физической силой, даже по стандартам Адептуса Стартес. Они жаждали боя. Магистр штормовых воинов казался храмовнику странным человеком, чья судьба лежала в глубинах космоса вдали от Родины, привыкшим бросать вызов опасностям непредсказуемого варпа во время великих крестовых походов Ордена. Казалось, что возвращающийся домой после столетнего странствия Калан смотрел на время по-другому. Но храмовник привык решать все прямолинейной и яростной атакой. Черный храмовник, девизом ордена которого было «без пощады, без сожаления, без страха», жаждал нанести сокрушительный удар, обрушив праведное возмездие на предателей. На борту Сириуса о потере времени начал говорить даже обычно спокойный капеллан Дюсал, а Картар превзошел самого себя. Он отправил трех инструкторов ближнего боя на медицинскую палубу, когда вымещал свое раздражение в тренировочном зале. С доблести шли вежливые, но все более нетерпеливые обращения к Калану. Лорд-адмирал Дакий, командующий линкором, в принципе возглавлял и флот, но ему требовалось разрешение магистра во время планетарного штурма. Офицеры предлагали начать собственную атаку, обстреляв планету, а затем высадив отряды вымуштрованных абордажных команд. Дакий отказался и строго воспротивился самодеятельности офицеров, но даже ему не удавалось скрыть свое нетерпение. Наконец, на 10-й день капитаны Илианы и Тигриса созвали совещание и вместе с командующими нескольких эскортных судов и капитаном черных храмовников прибыли на борт для беседы с Каланом. Калан выслушал их требования, а затем отослал всех, удалившись обратно в апартаменты для медитации и молитв вместе с таинственным инквизитором.